Зэка покосился на свой прибор, затем перевел взгляд на Итер-штурмана, усмехнулся. «У одного ГБшника из Федерации перед выходом из зоны одолжил. Правда, он об этом еще не знает». «Думаешь, еще не хватился?» — усмехнулся Блад. «Надеюсь, нет. Всего 10 лет прошло. А чего, собственно говоря, мы тут сидим? Нас ждет великое открытие. Капитан, мне нужна кирка, и не одна. Этими инструментами...» — пошевелил он пальцами на всех своих 6 руках. «Я в скалах многого не накопаю». Дух Йорика в полосатой робе метнулся к академику, выразительно постучал призрачным кулачком по его голове, а потом ткнул пальчиком в зеленую статуэтку артефакта, который все еще держал в руках Блад. «А что ей надо?» — опешил зэка. «Мне кажется, она намекает, что ваш артефакт заменит нам 10 экскаваторов». Дух Йорика воздел руки кверху и поднял к потолку призрачные глаза, всем своим видом давая знать: «Ну, наконец-то, до этого дебила хоть что-то дошло!» «Артефакт! А это идея!» — обрадовалась Алиса. «Надо взять с собой в дорогу мыслефон». «Зачем?» — испугался Блад. «Хочу в мыслях местной фауны покопаться. Не верю я, что наш запах их так пугает, что они разбегаются». «А, ну, если фауны, то ладно. Но попробуй только в мои мысли влезть». «Я за этим прослежу», — успокоил капитана Лепестков. «А ты, Алиса, помни, применять этот прибор к разумным существам без их согласия недопустимо с точки зрения этики и морали. Ты поняла?» Глазки Алисы загорелись. Она прикусила нижнюю губу и с любопытством посмотрела на капитана. «Конечно, папа». Экономя время, Блад решил переместить экспедицию поближе к скалам вместе с Арабеллой. Тем более, что, как выяснилось, подбитый черными копателями корабль «Зэки» находился совсем рядом. Каботажный крейсер медленно поднялся над деревьями и на бреющем полете, скрываясь под зеркалами, быстро перебазировался на новую стоянку. Операция заняла не более минуты. Найдя просвет в кронах деревьев, Арабелла мягко приземлилась рядом с покореженным звездолетом «Зэки». Это была старая космическая яхта, не более 100 метров в высоту, которую академик купил где-то по дешевке. И непонятно, как она вообще сюда добралась, так как, судя по внешнему виду, ее уже давно ждали в утиле. Собственно говоря, после стычки с черными копателями она теперь только туда и годилась. Зэка первым делом выволок из яхты самое ценное. 3 бочонка настойки корня валерианы, которые Гиви тут же определил в контрабандную секцию, так как грузовой отсек был и без того забит до отказа. До выхода скальных пород, среди которых предположительно скрывался тайный город, оставалось где-то 2 километра пути, которые предстояло преодолеть пешком. «Так, идем кучно, не разбредаемся», — начал командовать Питер после выгрузки на землю. «Приготовить станеры и бластеры». Что-то щелкнуло за спиной Блада. Капитан резко обернулся. «Алиса, зачем тебе сачок?» «А чем я живность ловить должна? Она же разлетается!» — воинственно тряхнула складным сачком девчонка. «Или ты хочешь, чтобы я с мыслефоном за каждой козявкой бегала?» «Никакой живности и беготни, чтобы рядом на глазах была...» «Академик, а вы куда?» «Я ща!» Зэка метнулся на свой корабль и выскочил оттуда с киркой. «Артефакт артефактом, а это надежнее, брателла! Эх, сколько я этим кайлом на зоне отмахал! Разрешили взять с собой на память!» «Ну, никакой дисциплины!» — разозлился Блад. «Нола, а ты тут что делаешь?» «Пытаюсь нащупать зону действия глушилки», — пропыхтела гнома, крутясь около академика. «Кажется, нащупала. Вы исчезаете, как только оказываетесь в радиусе 10 метров от этой точки. Ткнула она пальцем в невидимого для нее зэку. «Ну-ка, зайди внутрь, капитан, и по всем оформи. Если увижу, скажу». Блад подошел к академику и помахал, стоящей за пределами круга Ноли рукой. Но она не отреагировала. «Действительно не видит. Хорошая защита», — хмыкнул Блад. К нему подплыл дух Йорика и в упор посмотрел в глаза. «Ого! А ты, кажется, видишь?» Капитан вышел из зоны действия глушилки. «Как договаривались, Нола, отслеживай вокруг обстановку, накапливай информацию. В случае нападения давай отпор. А если нам потребуешься, мы с тобой свяжемся». «Ты куда?» Пит перехватил уже погнавшуюся со своим сачком за какой-то стрекозой-переростком Алису. «Повторяю, не разбредаемся, а тем более не разбегаемся. Джимми, я держу Алису, вы изгибы приглядывайте за профессором. А ты, Фиолетовый, за академиком. Ученые, они все безбашенные. За ними нужен глаз да глаз. Зэка, веди, ты эти места лучше знаешь». Марш-бросок прошел без особых происшествий. Скорее всего, именно потому, что безбашенные ученые не разбредались. Академику самому не терпелось поскорее оказаться на месте новых раскопок. И он несся во главе отряда со своей киркой с такой скоростью, что остальная группа с трудом за ним поспевала. Профессор был человек достаточно дисциплинированный, да и заданный зэкой темп не позволял отвлечься на красоты окружающего мира. А Алису Блад банально держал за руку, не давая ей свинтить за местной живностью, которая в панике разбегалась и разлеталась при их приближении. Однако за зэкой они все-таки не угнались, и когда вышли из леса, он уже ковырялся своей киркой в основании скалы, пытаясь отколоть от нее хоть маленький кусочек. «Братва, кто-нибудь в геологии сечет? Это что, базальт или гранит? А почему не откалывается?» Блад присмотрелся. В геологии он был не очень-то силен, но то, что это не гранит, сообразил сразу. Ни вкраплений кварца, ни слюды в породе не наблюдалось. Эта серая скала больше напоминала корку, ту самую корку, которая когда-то покрывала артефакт. «Академик», — Пит отпустил Алису и извлек из кармана статуэтку, которую на правах начальника изъял у Громова во временное пользование. «Нам тут призрачно намекали, что это ключ. Попробуем воспользоваться». «Еще бы знать, куда его вставлять», — пропыхтел зэка, продолжая орудовать киркой. «Попробуем узнать». Питер одновременно нажал на все три отростка статуэтки. Из венчавших корону рубинов вырвались три веера красных лазерных лучей, быстро просканировали окружающее пространство, нащупали какую-то точку над головой с уханьем вонзавшего в скалу свою кирку зэки и сфокусировались на ней. Серокорка треснула, начала обваливаться, и академик едва успел отпрыгнуть в сторону, чтобы не оказаться погребенным под ее обломками. «Вот это камуфляж!» — ахнул профессор, увидев обнажившийся прямоугольник серебристой двери. «И вы только посмотрите! Она сделана из метрила!» «Ну и что?» — пожал плечами Блад. «Нола же сказала, что его здесь добывают». «Да вы не понимаете!» — возбужденно замахал руками профессор. «Чтобы добыть грамм чистого метрила, надо переработать прорву тонн сырья. И переработка — необычайно сложный технологический процесс. На изготовление одного скачкового движка уходит всего 10 миллиграмм этого невероятно редкого вещества. Им тонким слоем покрывают внутреннюю часть рабочей камеры двигателя для создания абсолютной вакуумной зоны. А тут этого метрила тонны, если дверь, конечно, целиковая. Это уже не миллионы, это миллиарды галактических кредо. Мерси за информацию. Гиви, как будем возвращаться, не забудь захватить дверку с собой, — усмехнулся Блад. — Ни в коем случае, — возмутился академик. — Это редчайшая археологическая находка, и здесь все должно остаться в неприкосновенности. — Братан, да я шуткую, — рассмеялся Блад. — Давай-ка лучше подумаем, как проникнуть внутрь. Боюсь, что вариант «Сим-Сим откройся» здесь не прокатит. — А вы попробуйте, — предложил профессор. — Я давно заметил, что артефакты к вам благоволят и слушаются как собачки. — Это верно, — кивнул Джим. — Уж если у кого и получится, то только у него. — Давай, Кэп, покажи всем класс, — подбодрил Пита Гиви. — Ладно, уболтали. Сим-Сим, откройся.